День третий. Больше всего пользы людям я приношу своим отсутствием в их жизни. Каждый человек носит в глубине своего «я» маленькое кладбище, где погребены те, кого он любил. Расскажите немного о себе. Что вы чувствуете сейчас? О, доктор, я чувствую, что после этой душещипательной беседы у меня еще не все потеряно. Да-да. Продолжайте. На самом деле мне просто терять нечего. Ну и чего вы добились? Это ваше великое продвижение. Да она просто свихнувшаяся психопатка. Док, кончайте уже свой сеанс и дайте мне с ней поболтать. Детектив, не думаю, что ваше присутствие помогает. Послушайте, не мешайте мне. К тому же я веду запись. Изучаешь мое дело? Когда не получилось докричаться до Дерека и позвать его на завтрак, я поднялась наверх и услышала этот милый допрос, что учинили мне в бюро. Один из первых в присутствии психолога, они вели видеосъемку и пытались понять степень моей вменяемости. Дерек, сидевший на штатском стуле, встрепетнулся, услышав мой голос, и обернулся. Волосы всклокочены, глаза красные, комната изрядно прокурена. Значит, всю ночь просидел за изучением материалов по делу. И как ему не холодно в одних спортивных штанах? «Ты уже встала?» Ладонью он провел по лицу, отчего голос стал еще более глухим. «И завтрак приготовила. Спускайся, жду тебя внизу». Повернулась я с намерением покинуть чужое пространство. «Я думаю, что они не слушали тебя, потому что слишком уж нереальным казались твои слова». Остановило меня его предположение. «Нет. Они не слушали меня, потому что боялись. Боялись, что все сказанное — правда, и что я могу своими показаниями лишить их насиженных мест. А комната у него странная. Поедая яичницу, я стала припоминать детали. Весьма странная для копа, слишком аскетская обстановка. Кровать, рядом шкаф, стул, стол и компьютер. Все же он печется о некоторой конспирации. Никаких лишних вещей, нет снимков или еще каких-нибудь личных безделушек. Ничего, чтобы указывало на него. Жил он в ней или нет, никто не поймет. Был ли он там вчера или полгода назад, разве что пол помыл. Но через пару дней он опять покроется слоем пыли. «А это правда про потрошение?» Стоило только Дереку усеться за стол, как он тут же принялся выспрашивать. Успел одеться в джинсы и черную футболку в тон, умылся, и лицо уже не выглядит таким уставшим. «Что именно?» Без особого удовольствия, но тщательно прожевывая шпинат, уточнила я. «То, что кукловод потрошил женские тела. Это правда?» Шпинат, что был в его тарелке, Дерек, нанизав на вилку, бесцеремонно сложил в мою тарелку. «Шпинат полезен для организма. Не стоит им пренебрегать», — заметила я. «Терпеть его не могу, и не читай мне лекции. Ответь на вопрос». Сморщился Дерек, посматривая на зелень, будто она могла вскочить с моей тарелки и попытаться проникнуть к нему в рот без разрешения. «Правда». «Но почему именно женщин? Это что, такой фетиш у него?» Бекон, в отличие от шпината, Дерек любил и с сожалением смотрел, что остался последний пластик, а я, неуверенная, сколько он ест за завтраком, приготовила немного. Вздохнула и подвинула свою тарелку, на которой бекон остался нетронутым. «Спасибо», — удивился коп моей щедрости, но от мяса не отказался. «Нет. Кукловоду всегда было интересно, как устроены женщины. Строение их тела изнутри, так сказать. По сути, для этого он их и убивал, в отличие от мужчин». Я встала и поставила чайник на плиту. Жаль, нет кофеварки. «А мужчин тогда зачем убивал?» «Какой он любопытный. Но на сегодня ему полезной информации достаточно». «А вот это...» Был его фетиш. Невольно улыбнулась я и тут же отвернулась, пока моей улыбки не успел заметить Дерек. Я забылась и улыбнулась по-настоящему. Не стоит ему это видеть. Кое-что и во мне было интересно Людовику, кое-что он смог изменить во мне окончательно. «Ты шутишь, да? Еще немного с тобой пообщаюсь и даже начну понимать этот кладбищенский юмор». «Не советую», — серьезно произнесла я, заваривая ароматный кофе и ставя стакан с ним перед копом. Не ожидая такой прыти, я не успела убрать руку, и Дерек ухватил меня за запястье. Реакция не замедлила себя ждать. Комната поплыла перед глазами, я ухватилась за край стола и кое-как удержалась на ногах. «Так и знал. Ты боишься прикосновений. Но почему в отчете ничего об этом не сказано?» Вскочил Дерек со стула и ликующе взглянул на меня. «Потому что я не боюсь прикосновений», — в считанные секунды справившись с дыханием, спокойно возразила я. «А если я сделаю так?» Приблизившись вплотную, хотя куда бы еще ближе, коп положил свои руки мне на плечи. Стояли мы так не меньше минуты, он пристально следил за моей реакцией, но ее не было. Я скучающе наблюдала за его лицом и видела, как оно наполняется раздражающим разочарованием. «Убедился? Может, отпустишь? Мне надо убрать со стола. Через полчаса я должна быть в школе», — напомнила я. «Но я же видел! Ты чуть в обморок не упала, стоило мне тебя коснуться!» «Дерек, я не боюсь чужих прикосновений, и это одна из причин, почему психологи составили обо мне не самые радужные заключения». Руки он опустил, и я смогла, наконец, начать убирать со стола. «Ладно, я все равно пойму, что к чему». «Ага, если успеешь понять, глупый коп». «Помни, детка, твои ручки — это единственное, что может дать хоть какую-то защиту. Поэтому мне приходится так с ними обходиться. Просто помни, что я делаю это не со зла». Браслеты звякнули, смыкаясь на запястьях и локтях. Я почувствовала прикосновение холодного металла и мысленно стала читать стишок. Сейчас главное не дергаться, по опыту знаю, что от этого только больней. Заработал движок, и по проводам понесся ток прямо навстречу моим рукам. «Ты там уснула? Сама же в школу торопилась!» «Иду!» — крикнула я. Дерек высадил меня у самого входа в школу, будто боялся, что я могу сбежать. Знал бы он, что теперь уже поздно устраивать побег, думаю, расслабился. Когда Людовик так близко, убежать не получится. Но я не стану расстраивать беднягу копа. Пусть считает, что в мире и в частности в этом городе все спокойно. А мне еще надо получить письмо от Монти и сделать это незаметно. Делиться планами кукловода с полицией особого желания нет. Школа встретила меня шумом и гамом. Ученики были подозрительно оживленными. Мина уже ждала у моего шкафчика, а напротив, оперевшись на стену и делая вид, что никого не замечает, стоял Данте. Похоже, эти двое решили серьезно усложнить мне жизнь. Но счастливая улыбка девушки и ждущий взгляд парня затормозили на подступах все едкие фразы. Никогда я ни с кем я не пыталась заглушить свою натуру. А вот с ними мне почему-то не хотелось выглядеть отрицательной. Мина сегодня, впрочем, для популярных это образ жизни, блистала. Новенькая форма команды поддержки, французская коса и неброский макияж делали ее неотразимой. Данте смотрелся несколько сюрреалистично среди толпы обычных учеников. Его застиранные черные вещи говорили сами за себя. Парень, который скорее поменяет планету, но свой стиль — никогда. Вот только волосы сосна непричесанные торчали слишком уж живописно. Они с Миной словно дополняли друг друга. Идеал и изъян. Две стороны одной медали. «Привет, Крис, а у тебя есть парень?» Без всяких предисловий вдруг спросила Мина. Нет. А что?» Удивилась я. «Тогда кто этот красавчик, что подвез тебя? Неужели брат?» А все-таки Дерек неплохо маскируется. «Нет, мой опекун». «Что-то я не слышал, чтобы парням на пару лет старше нас самих давали опеку. Плохо врешь», — вмешался в разговор Данте. «Это у тебя со зрением проблемы. Он, если и был когда-то старше нас на пару лет, то очень давно». Сзади, пока я доставала учебники, подошел Ник. Его светлые волосы блестели от воды, значит, уже успел побывать на тренировке. Форму игрока сменил на трикотажный полувер и синие джинсы, оставил только кроссовки, которые успели из черно-белых стать зеленоватого и коричневого оттенка. Все верно. С утра моросил дождик. Видимо, земля на поле была сырой, как и трава. «Ты тоже видел?» «Да уж, мини-румяна ни к чему. Достаточно пару раз пересекаться с Ником за день, и макияж обеспечен». «Ага, только не понял. Он опекун?» «Опекун». Слегка кивнула я головой и повернулась к компании, закрывая шкафчик. «Неужели ты так допекла родителей, что они от тебя избавились?» Его слова заставили улыбнуться. Странный этот Данте. Грубит, но хочет общаться. Хотя это довольно обычное поведение проблемного подростка. «Наверное», — пожала я плечами, направившись к кабинету биологии. «Точно не знаю. В моем деле об этом не сказано». «Дурак!» — зашипела Мина за моей спиной на Данте и, кажется, толкнула парня, потому что он выскочил вперед. «А что я такого сказал? Видишь, она даже не обиделась!» Некультурно ткнул в меня пальцем Данте, посмотрев на Мину. «Конечно, на дураков не обижаются», — фыркнул Ник. «Прости, что лезем не в свое дело». «Ничего», — равнодушно посмотрела я на Ника. «Что ни скажи, а Данте мне своей прямолинейной грубостью нравится больше. Этот парень хотя бы напоминает мне саму себя. А вот Ник кажется каким-то слишком сахарно-рафинированным». Будто не жил в нормальном обществе, а был тепличным растением. Но это не мое дело. По чести, все они не мое дело. «Как тренировка?» — решила Мина сменить тему. «Как обычно. Вулберг гонял нас до седьмого пота и остался недоволен. Была бы его воля, и мы вообще не учились бы, а сутки напролет бегали по полю». Возмутилась будущая звезда спорта. «Но у вас так классно получается!» «Конечно. Было бы еще круче где-нибудь в помещении, а на поле все сложнее». «Почему?» — неподдельно удивилась совершенно очевидной вещи Мина. «Потому что по сырой после дождя земле особо не набегаешься, да и мяч в грязи». Заметив, что Ник замялся, ответила я за него и вошла в кабинет первой. «Как она догадалась, дождь был только в этом районе, да и в основном в нашей стороне». Донесся до меня голос Ника. «Попробуй спросить», — хмыкнул в ответ Данте. Я села на привычное мне место и совершенно не удивилась, когда ближние столы заняла эта троица. Хвала нашему отделу образования, что парты раздельные, иначе, думаю, они бы передрались за место рядом со мной. Я не обольщалась насчет того, что нравлюсь им. Может, только Мине, и то не уверена. Остальным же я была просто интересна, как некий экземпляр в лаборатории под названием «Жизнь». «Внимание, ученики!» В кабинет без звонка на урок вошла секретарь директора миссис Шпиц. Она оправдывала свое имя и очень походила на собаку этой породы как внешне, так и внутренне. Это была женщина лет 50 с объемной прической рыжеватого оттенка, располагающим к длительным задушевным беседам лицом, полным, но компактным телосложением и неугасающим оптимизмом в глазах. У нее явно имелась маленькая внучка, которая требовала к себе постоянного внимания бабушки. Поскольку миссис Шпиц пахла грудным ребенком и в любую свободную минуту принималась вязать крохотные носочки нежно-розового цвета. «Внимание, кому я говорю! У нас произошел досадный инцидент с мисс Флор. Возможно, она больше не сможет вести уроки биологии». После этой фразы класс воодушевился, а вот миссис Шпиц опустила глаза, старательно пряча усмешку. «Значит, урок биологии вряд ли сорвется». «Дети, не стоит так радоваться. Мы нашли замену. У вас новый учитель. Прошу любить и жаловать». Ну вот, что и требовалось доказать. В класс зашла весьма примечательная личность. Не сказать, что эта женщина была чем-то особенно удивительна, но тем не менее. Строго одетая в черный костюм тройку, высокая, настолько, что позволяет носить себе туфли на плоской подошве. Очки в тяжелой оправе не дают разглядеть выражение глаз. Никаких украшений и минимум косметики. Светлые, словно выгоревшие на солнце волосы, заплетены в сложную косу и спускаются ниже спины, из чего можно сделать вывод, что живет она не одна. Такое плетение при такой длине самостоятельно невозможно. Мужчина? Вероятно, но нет особой уверенности. С такой же легкостью она может жить и с женщиной. В целом, у меня вообще нет уверенности в своих выводах насчет нее. «Знакомьтесь, мисс Глория Морган. Надеюсь, вы будете вести себя достойно», — испытующе глянула на нас миссис Шпиц. Большинство одноклассников энергично закивали. Никому не хочется связываться с этой с виду милой старушкой. «Что ж, доброе утро и приступим». После того, как миссис Шпиц покинула кабинет и прозвенел звонок, мисс Морган села за учительский стол и оглядела класс. Ее голос неприятно резанул по ушам, а взгляд мог показаться скучающим. Но я печенкой чувствовала, как любил выражаться Монти, что Морган изучает нас, будто из прицела винтовки, и ее кривящиеся всего мгновения в презрительной улыбке губы выражают истинные чувства по отношению к нам. Она мне не понравилась. Вся, с ног до головы. От нее несло за могильным холодом, а я привыкла доверять своему первому впечатлению, которое уже сделало неутешительные выводы. Мне не по душе волосы Морган, я не люблю цвет пепла, а ее шевелюра именно такого оттенка. Но больше всего я не люблю отвращение, которым новая учительница щедро одарила класс. Она внимательно изучала учебник и просматривала пройденные главы. Надеюсь, тест устраивать не собирается. Я не столько за себя волнуюсь, сколько за рядом сидящую Мину. По ее нервно сжатым кулачкам, что-то бегло читающим в учебнике главам, легко понять, она думает о том же и волнуется. Девушка не готова. Морган нанесла какие-то пометки в свой блокнот, провела перекличку и еще раз окинула класс взглядом птеродактиля. Точно я не знаю, что это такое, но почему-то именно это слово пришло на ум, стоило мне опять посмотреть на учительницу. «Я вижу, вы немного прошли в основном из прошлогоднего материала. Лишь повторение. Видимо, ваш предыдущий учитель не особо серьезно относился к предмету. Но я подхожу к биологии основательно. Тем более, что в этом году вы напрямую столкнетесь с анатомией, и мне бы хотелось, чтобы у вас от зубов отскакивал материал всех моих уроков. Начну с примитива. Отряд насекомые, бабочка. Что вы можете сказать об этом представителе фауны?» Морган встала из-за стола и, подойдя к доске, красивым каллиграфическим почерком написала «бабочка». Поставив три вопросительных знака, повернулась к нам, ожидая добровольцев. Долго ждать не пришлось. Одноклассники начали неуверенно тянуть руки. «И давайте договоримся на будущее. Я не реагирую на поднятые руки. Отвечают желающие, но без выкриков и перебивания друг друга. А если я захочу, сама обращусь к одному из вас». Я, наконец, поняла, почему мне не нравился ее голос. Он был слишком неестественным, каким-то скрипучим и тихим. Преподаватели с такими голосами всегда заставляют вслушиваться в свои слова и вводят в напряжение, потому что разобрать по интонации их настроение невозможно. «Бабочки, это чешуекрылые?» Неуверенно скорее спросила, чем ответила Натали Тревор. Она, судя по моему дневнику, одна из популярных. Симпатичная шатенка, придерживающаяся консервативных взглядов на все: одежду, стиль, образ и на жизнь в целом. Я импонировала ей. Она была взрослой. Точнее, хотела казаться взрослой для Грина Уайта, на что только не пойдет влюбленная девушка. Тем не менее, Натали весьма умна и с характером. Просто ей не повезло влюбиться в Грина. «Верно, Натали. Но если ты не уверена в ответе, лучше помолчи. Поморщилась Морган. Какой-то совершенно непедагогичный подход. Отряд насекомых с полным превращением. То есть яйцо, личинка, куколка и как апофеоз и мага. Скучающе, но все же поддержал одноклассницу, но не более чем одноклассницу, Грин. Его взгляд заинтересованно скользил по Морган. Дураку понятно. Учительница заинтриговала мальчишку. Глупо с его стороны. Лучше бы заглядывался на одноклассниц, ну или на учениц на худой конец. Нет же, тянет его на неизвестных взрослых особей. И он надеется произвести на Морган впечатление. Судя по тому, как склонил голову и темные пряди челки падают на лицо, принял расслабленную позу, говорит с линцой. «Глупый, глупый мальчик». «Хоть что-то», — кивнула Морган. «Ну а более подробно? Вам совсем нечего сказать о бабочках, которых можно увидеть даже сейчас, за окном?» «Как у всех насекомых, тело бабочек делится на три главных отдела — голову, грудь и брюшко. Снаружи оно защищено твердым хитиновым покровом, образующим наружный скелет». «Да что такое?» Я сама не поняла, как сказала это, не отрываясь от своего дневника. В классе наступила тишина. Впрочем, она и так присутствовала, но после моих слов народ устремил взгляды на меня. Даже Грин оторвался от созерцания Морган и повернул голову в мою сторону. «Не ожидала. Ты уже начала изучать анатомию бабочек, Крис?» «Интересно, как ей удается запомнить имена? Даже моё она знает». «Нет. Вы сказали, что бабочки летают за окном. Я просто понаблюдала вон за той», — указала я на красную бабочку, присевшую на створку. «Весьма проницательно. Есть что еще добавить? Смелее. Я не кусаюсь». Широко растянула губы в искусственной улыбке Морган, будто подтверждая обратное, что кусается, и еще как. Ответить больше никто не пожелал, и учительница, что вполне ожидалось, задала доклад о бабочках. Точнее, нам нужно было выбрать какую-нибудь конкретную и подробно о ней написать. «Это не наказание, если кто так подумал. Моя цель — показать вам, насколько бабочки схожи с человеком. Я не говорю, что люди проходят превращение, такое же, как бабочки, но задумайтесь, вы так же, как и бабочки, измеряетесь постепенно и со временем становитесь совсем иными, чем были при рождении. Тогда параллель предпочтительнее провести с пресмыкающимися, например, со змеями. Они тоже не раз кожу сбрасывают», — встрял Данте. «Ты прав, Данте. И у меня для тебя особое задание. Кроме доклада по бабочкам, напишешь еще и про змей», — отрезала все пререкания Морган. Сурова она с парнем, но Данте лишь глазами молнии мечет. Я же слегка улыбнулась. Он не смешон, а скорее забавен в своей ярости. Стоило прозвенеть звонку с урока, как я сама, не осознавая, перевела дух. Кажется, уроки Морган станут для меня персональной пыткой. «Она мне бульдога напоминает», — высказал свое мнение довольно громко и не особо стесняясь Данте. «Да ладно. Нормальная тетка», — поспешил вступиться за учительницу Джексон, милый чернокожий парень из популярных и, как я понимаю, лучший друг Ника. «Кому как», — пробормотала я. «Кому как». «Классно ответила», — прошел мимо нас к выходу из класса Грин. «Ух ты! Крис произвела впечатление на нашего недотрогу», — прокомментировал Ник, стоило Грину исчезнуть за дверью. «Да. Она очень умная». А сколько яду в голосе Натали. Похоже, она уже записала меня во враги. Мне надо срочно избавиться от этой компании. Они заставляют обращать внимание не только на себя, но и на меня. Ненужное внимание. Но как это сделать? Допустим, от Ника и Данте вполне осуществимо отстраниться. А вот от Нины... Она же словно собачонка прицепилась ко мне, причем такая милая собачонка, что пнуть ее даже у меня сил не хватит. И все же это нужно сделать. От таких, как я, Стоит держаться подальше. К тому же я успела узнать о них достаточно. Самое время приглядеться к остальным. Грину, например. Не нравится мне происходящее. Я сама не понимаю, что именно заставляет меня так нервничать, но я привыкла полагаться на свои ощущения. А сейчас все мои чувства обострены, и я знаю, что надо готовиться к худшему. Один звонок Монти чего стоит. «Ну что, пойдем на следующий урок?» Заметив, что все уже собрали свои вещи, Мина направилась к двери. Я, стараясь как можно незаметней, отстала от ребят. Следующий урок — английский. С языками у меня всегда был полный порядок. Значит, можно прогулять и отправиться на почту. Письмо от Монти должно уже было прибыть. От нас до Бостона всего сотня, другая миль. Переждав перемену в туалете, я, наконец, услышала звонок на урок. Для верности посидела в кабинке еще минут 10 и вышла. Никем не замеченная прошла к выходу из здания и оказалась у ворот. Солнце сегодня непривычно ярко светило и больно резало глаза. Прикрыв рукой глаза, я как могла осмотрелась. Машины Дерека, впрочем, как и любой другой, видно не было. Да и прохожих не наблюдалось. Самое время убираться отсюда. Сжав рюкзак, я быстрым шагом направилась к автобусной остановке. Минут 5 ждала транспорт. Когда автобус, скрипнув, стал притормаживать, я уже всерьез собиралась пойти пешком. Автобус был пуст, не считая водителя. Мне казалось это странным после шумного города, где всегда была толкучка. Такое затишье производило пугающее впечатление. Но, сверившись с маршрутом, я все же села. Краем глаза заметив движение сзади. Обернулась — никого. Странно. Через 3 относительно спокойные остановки я заметила вывеску главпочтамта. Стараясь выглядеть как можно беспечной, я соскочила со ступеньки автобуса и, не оглядываясь, пошла к зданию. Сейчас главное — не поддаться привычным инстинктам и не сорваться. Надо просто спокойно дойти до почты. По сути, угрозы я от следящего не ощущаю, только любопытство. Эта слежка — всего лишь нездоровый интерес, а не преследование. Хотя кого я успокаиваю? Себя? У меня желудок судорогой сводит при мысли, что неизвестный сталкер вовсе не безобиден. Нервы все-таки сдали, и я, резко свернув, оказалась в какой-то подворотне. Но замечательно. Осталось только еще наткнуться впереди на стену и понять, что сама себя загнала в тупик. Идиотка. Пока, правда, тупика не виднелось, зато я нашла укромную нишу в паре метров от мусорки и решила дождаться своего преследователя. Лучше знать, чем не знать, кто такой любопытный. Могла бы и догадаться. Столько времени и нервов впустую потратила. Данте, не увидев меня, рысью промчался мимо и через пару минут, ругаясь сквозь зубы, вернулся назад, остановившись на пару шагов впереди. Он оглядывал невысокие дома, что шли вдоль дороги, огородив бетонной стеной проулок, спрятаться в котором было практически невозможно. Практически, потому что я-то спряталась. Значит, угадала, и в конце переулка был тупик, раз он вернулся. Улыбнувшись и вздохнув полной грудью, я вышла из своего импровизированного укрытия. «Ну, и зачем ты за мной следил?» Зря я, наверное, так внезапно спросила его. Парень не слышал моих шагов и, подскочив на месте, обернулся. «Как ты тут оказалась?» «Скорее, как ты тут оказался и зачем?» Подошла я ближе. Данте с места не сдвинулся, но его взгляд говорил за него. Парень не собирался признаваться, что следил за мной. «Знаешь, это глупо вот так сбегать с урока и преследовать меня». Да и попахивает психическими отклонениями. «Я не преследовал!» — взвился Данте, но понял, что отпираться бесполезно. Я поймала его на горячем. «Просто увидел, как ты уходишь с уроков, и стало интересно, куда ты собралась!» «Данте, скажи честно, что ты обо мне узнал?» Вот и отгадка его интереса ко мне стала ясна. Он знает что-то, что не дает ему покоя, и это что-то мое прошлое. Но как много он знает. О Крис Калипсе? Или о Бабет Аркинс по кличке Бэби? А может, о Кристине Румынске? Неужели я ошиблась? Неужели он и есть новая игрушка? Мои глаза, наверное, стали старелку. Как я могла проглядеть? Как я могла поверить? Не может быть такого. Ведь с самого начала он казался мне подозрительным, но я же его проверяла, и его реакция была совсем не такой. «Перестань смотреть на меня, как на тень отца Гамлета», — передернул Данте плечами. «Откуда ты это узнал? Да говори же, придурок!» Я чувствовала, как медленно начинаю выходить из себя, и если он продолжит молчать, ничем хорошим для него это не кончится. Кажется, Данте, к его счастью, тоже осознал свою ошибку. «Крис, успокойся. Я всего лишь скромный хакер, который захотел поближе с тобой познакомиться». В голове что-то щелкнуло. Цепочка абсурда, что минуты назад начала выстраиваться в моем воспаленном мозгу, одной фразой рухнула. Мысль о том, чтобы убить его, свернув шею, начала оседать на дно моей темной души. И я не говорю о фигуральном выражении, а подразумеваю буквально, что его говорливость спасла ситуацию и не только ситуацию, но и жизнь этого идиота. На ум пришла бредовая, но вполне жизнеспособная идея, которую я тут же озвучила. «Ты что, взломал базу данных Бюро расследований?» «Зачем? Влез в базу данных разведывательного управления. У них кодировка проще, и вот, смотри, что я нарыл». Данте достал из рюкзака планшетник. «Точную копию моего, только цвет матовый». Пара ударов по экрану, и на нем появилось мое лицо. Точнее, лицо Бабет Аркинс. Когда меня фотографировали, я еще была блондинкой, синяком на скуле и под глазом, разбитым носом и отсутствием пары передних зубов. Жуткое зрелище. Правда, теперь мне казалось, что тогда я выглядела лучше на этой фотографии, чем сейчас. Та девушка по имени Детка смотрела в объектив волчьим, пусть диковатым, но свободным взглядом. А это... что сейчас на нее смотрела, была лишь тенью, подобием. Но хватит лирики. Под фото шел полный список и перечень всего, что на меня успели нарыть. «Читал?» — изогнула я бровь. «Не все, только твои данные и показания. Читать остальное скучно». Пожал плечами Данте, и я поняла, что он читал все, но только моим словам верил, а досье, накатанное на меня, всерьез не воспринял. Все-таки я не ошиблась в нем. А если и ошиблась, то даже искусный критик порой верит столь же искусному лицедею. Что уж говорить про меня. «Может, уйдем отсюда?» Понимая, что нам надо поговорить, и разговор будет долгим, я решила, что подворотня не самое лучшее место для него. «Давай, ты ведь хочешь поговорить?» Я кивнула. «Ну, наконец-то! Я живу здесь, неподалеку. Не волнуйся, мать у очередного мудака зависает, а сестра в младшей школе. Нам там не помешают». «Не боишься?» — усмехнулась я. «Я? Это тебе стоит опасаться. Ты же идешь к парню, который говорит, что в его доме никого нет». Его кривоватая улыбка и неуклюжая шутка дали обратный эффект. Я только еще больше уверилась, что Данте не в себе. Явно не в себе. «Пошли». Пожала плечами и первой направилась в сторону улицы. Данте не соврал, когда сказал, что живет неподалеку. Многоквартирное здание с облупившейся краской и треснувшей черепицей на крыше казалось каким-то чудовищем среди чистеньких и светлых новостроек. Данте жил на 6-м этаже. Лифт не работал, как мне показалось, уже вечность, а лестница, по которой мы поднимались, будто собиралась вот-вот обвалиться. По крайней мере, бетон под ногами хрустел. Вонь мусоропровода на каждом лестничном пролете забивала нос и пропитывала своим ароматом одежду. Помойка. Одним этим словом можно было охарактеризовать место жительства парня. «Смотрю, ты оценила обстановку», — усмехнулся Данте, отпирая дверь под номером 113. «О да, незабываемо». Невольно из меня прорвался сарказм, развеселивший его. «Это да. Я умею произвести впечатление своим жилищем», — входя в узкую прихожую, согласился Данте. «В квартире было пыльно и веяло какой-то затхлостью. Несколько крючков для одежды, которая сейчас отсутствовала, пара старых газет и кипа счетов на маленьком столике в углу. Я уже видела что-то такое, вот только не помню где. Больше всего удивляло недешёвое зеркало на стене, понятно, кому оно служило, но тем не менее, как-то уж слишком выделялось на фоне общей унылости. Невольно, я бы даже сказала случайно, я заглянула в него. Ничего нового, впрочем, я иного и не ожидала. Этот образ стал привычным, моим, хотя прежде я бы ни за что не решилась быть посредственной серостью. Но за нас все решают обстоятельства. Я сильно похудела с того времени, как оказалась без контроля. И раньше не была пышкой, а теперь скелет ходячий. Хорошо, что рост остается прежним, средний. Иначе вообще выглядела бы как каланча. Одежда помогает скрывать мои формы, но кости нет. Одежда помогает скрывать мои формы, но кости нет-нет, а начинают торчать из-под одежды. Из-за своей стройности черты лица заострились, я стала чем-то крысу напоминать себе. Правда, глаза, как у совы. Интересно, а бывают крысы с совиными глазами? Да и оттенок у них неопределенный, какой-то карие-серый, окрас волос тоже не ахти. Я бы поэтично назвала его цветом мокрого асфальта, из-за длины приходится стягивать в тугой узел, отчего я смотрюсь только хуже. А одежда? Как давно я перестала обращать на нее внимание? Или я всегда это делала? Не обращала внимания. Широкий свитер и старые черные не по размеру на три больше джинсы, на ногах какие-то потрёпанные кеды. Да уж, жуть. Особенно на фоне Данте. «Ты так смотришь на себя, будто впервые увидела», — заметил парень, поняв, что я полностью ушла в созерцание самой себя. «Не впервые, но за долгое время как-то непривычно». Отвлекаясь от осмотра себя, взглянула я на парня. «У тебя что, зеркала нет?» «Есть, но смотреться в него я не люблю». «Что так?» «Ностальгия нападает». Закрыла я тему и смело вошла в проем без двери, которую, по-видимому, сняли с петель. Как и думала, это оказалась импровизированная гостиная. Диван, да старый телевизор. Вот и все убранство. У меня и такого нет, поэтому не буду высказывать свое мнение. Усевшись на диван и похлопав на место рядом, Данте сделался серьезным. Это странное выражение его лица было довольно занимательным. Его глаза переставали выражать ехидство, а губы сжимались в тонкую линию. Но почему-то мне нравилось видеть его таким. Будет очень жаль, если он обманывает меня. Жаль его сестру, она останется без единственной поддержки в лице брата. «Что ты знаешь?» Неоригинальный вопрос, но с чего-то надо начинать. «Многое, что удалось найти в досье о тебе и о кукловоде. На него, кстати, почти нет информации», — охотно ответил Данте. «Ничего удивительного», — потёрла я подбородок. «Всё, что они могли узнать о нем, только я бы предоставила. Но поскольку мне никто не верил и особого внимания не принимал, то и узнать что-то важное бюро не удалось. Другой вопрос. Зачем это было надо тебе?» «Мне просто было интересно, кто ты такая». Несколько смущенно ответил Данте. «Да?» Весьма сомнительная отговорка, и она не объясняет происходящее. «Послушай, обо мне знают считанные люди, обо мне настоящий, и ты в круг этих просвещенных никак не входишь». Покачала я головой и облокотилась на спинку дивана. «Не веришь, значит?» «Не верю», — согласилась я. «И как мне доказать, что я...» «Глупил и совершенно случайно нарыл то, что найти не должен был». «Удиви меня», — усмехнулась я. «Ладно, смотри». Данте опять порылся в рюкзаке, с которым не расставался, и достал планшетник. На экране высветилась другая моя фотография, сделанная через несколько дней после первой. «И что? Видишь? Человека на заднем плане. Я увеличил фото в несколько раз И вот кого она мне показала. А позади меня в департаменте стоял у дверей Монти с собственной персоной. Надо же, я и не подозревала, как далеко зашел кукловод. Он даже Монти послал тогда проследить за мной. «Это Майкл Монтер, по кличке Монти. Вышел из колонии для несовершеннолетних 8 лет назад, где сидел за убийство отца и мачехи. На сегодняшний день он подозреваемый номер один сразу в двух массовых убийствах — резне на ферме Батлеров и убийстве семьи Глен. Так почему не он в наручниках, а ты на этой фотографии?» «Наверное, потому что он гораздо умнее меня?» Без всякой иронии предположила я. «Или потому что ты невиновна?» «Как-то туго у тебя с логикой. Крис, или как там тебя? Не строй из себя вселенского злодея!» Закатил глаза Данте. «Ты не была виновата и в половине того, в чем тебя обвиняли. К тому же за эти пару дней я увидел не свихнувшуюся убийцу, как пишут в досье, а обычную девчонку». Губы непроизвольно скривились. «Да-да, и не скалься. У тебя свои скелеты в шкафу и странности куча, но это не так уж и удивительно. И я знаю, почему ты прицепилась ко мне. Вначале подумал, что ты таким образом хотела поиздеваться, но после той инфы, что я накопал, вывод совсем другой. Ты думала, что я связан с кукловодом, не так ли?» «Думала», — кивнула я. «Потом сама же обелила тебя, а вот сейчас подозрения вернулись». «Из-за шрамов на руках? Или из-за моего вида в целом?» Поморщился Данте и даже отодвинулся от меня. «Конечно. Вот только шрамы вполне объяснимы. Да и внешность твоя тоже». «Думаешь, это мать?» «Кто же еще? «Бывший ее. Вот кто. Этот урод часто сюда захаживает, и когда мама невменяема слегка, пытается докапываться до сестры. И ты ее прикрываешь собой». «Тоже вполне жизнеспособная версия». «Да, и нечего делать вид, что это так типично». Окончательно распылился Данте. «Я и не делаю. Скорее, вполне типично было бы забить на семейку и смотаться куда-нибудь в Калифорнию, например. Но ты день за днем живешь в персональном аду. Вот поэтому я не уверена, что именно ты — новая игрушка кукловода». «А ему не нравятся проблемные детки?» — удивился Данте. «Ну почему?» «Нравятся. Только вот с надуманными проблемами, а не с теми, что у тебя. Жестокая реальность его мало привлекает. Такие ребята, как правило, до конца остаются непослушными. Ведь у них уже есть хозяин». «И кто же мой хозяин, на твой взгляд?» «Твоя сестра и мать. Они держат тебя и управляют твоими поступками. Невольно, но это ничего не меняет. Такие кукловоду не нужны». Я сама не заметила, как много ему рассказала и как неосмотрительно поступила. «Что же это со мной сегодня?» «Ну и мнение у тебя», — присвистнул Данте. «Обычные», — поднялась я с дивана. «И это все? Разговор окончен?» «Думаю, что предупреждать тебя о том, чтобы молчал, не стоит». «Этот урок я уже усвоил. Выдавая твои секреты, я могу услышать в ответ свои». «Вот именно. И еще одно. Не стоит за мной следить. И без тебя сталкеры найдутся. Провожать не нужно. В школу ты не пойдешь сегодня, как я понимаю». Уже у двери уточнила я. «Ага. Мне там делать нечего». «Тогда пока». Открыв несложный замок и заодно запомнив его форму, вышла я на лестничную площадку. «До завтра!» — послышалось вслед. Я должна быть уверена, а уверенность мне придавали только весомые улики. Поэтому Данте придется смириться и забыть, что его квартира только его. Обыск он сам себе обеспечил. А сейчас следует поспешить на почту. Я и так слишком много времени потеряла с этими пустыми разговорами.